Я обещаю, проходя день, воплощать в дела и встречи то понимание, что вбираю в себя через вас. Я обещаю, проходя день, идти его в бесстрашии, мужестве и мире, потому что понял сейчас, что все эти качества — ничто иное, как моя верность вам. Аминь, сын мой. Не давай слишком много обещаний и не разочаровывайся в своих силах. Не глупость твоя заставила тебя сомневаться во всем, а привычка скептически принимать все обстоятельства жизни. Привычка думать только о жизни Земли в отрыве от жизни Вселенной. Усвой основное правило для каждого человека. Научись мыслить диалектически. Не разрывай больше связи со всеми радостными силами природы, и когда настанет твой час познать элементы природных стихий, принеси к этому моменту себя как сосуд, полный самообладания и гармонии. Мудрость не в учености и уме, вся их ценность только в той культуре духа, которую они смогут сформировать. Если это случается, из человека выковывается светящий шар, интуитивно творящий и входящий в равновесие со всей мировой жизнью. Его энергия действенна и мчится огнем по всем встречам. Если же ученость не привела через сознательное к подсознательному, человек остается одним из тысячи тысяч тупоумных умников, которые ищут объяснения и доказательства предельного ума там, где живет и творит в человеке только беспредельная мудрость. В своих отношениях с людьми никогда не ищи с ними объясниться, ищи, чем обрадовать человека, чтобы в радости начать и окончить встречу. Но избегай тех, кто, хмурясь сам, старается найти в тебе причины своей хмурости. Беги тех семей, где живут ссорясь. Те, кто распинается о своей любви к семье, а на самом деле они тираны и борчуны, преступники не меньше, чем любые воры, крадущие чужие ценности. На встречу лорду Бенедикту и Сандре шел добряк Мильдрей, издали улыбаясь обоим. — Что скажете, лорд Мильдрей, вы, верно, послом от Алисы? — Вот и не угадали, лорд Бенедикт. Пастор просил меня обратиться к вам с просьбой навестить его. Все трое прошли на балкон пастора, который был укутан пледом, несмотря на теплый вечер. Узнав, почему пастор волнуется, лорд Бенедикт обещал ему все устроить. «Кстати, хотел предложить доставить сюда вашего слугу. Он так привязан к вам, что, наверное, сильно скучает. Да и вы привыкли к нему. Завтра рано утром Сандра поедет в Лондон, отвезет наши письма в Академию и будет представительствовать за вас на торжественном заседании. Затем заедет за вашим слугой, и вечером оба будут здесь, ко всеобщему удовольствию. И еще у меня к вам вопрос. Ваша жена и Дженни любят морские купания и шумное общество. Не пошлете ли вы им с Сандрой письма и деньги на этот предмет? Вы ведь скоро будете крезом, так как тираж вашей книги колоссальный. Я мог бы пока одолжить денег, и они бы уехали из Лондона, довольные вами и предстоящей курортной жизнью. Лорд Бенедикт, то был бы наилучший и наиболее спокойный выход для всех нас, особенно для меня и Алисы. Я был бы вам премного благодарен. Ну вот и прекрасно, дорогой друг. Скушайте конфету и пойдемте вниз ужинать. В столовой уже ждали Наль и Николай, обрадовавшиеся пастору и Алисе, так точно век с ними не виделись. «Мы совершенно не согласны, лорд Уотсворт, быть без вас и Алисы. Если вам не хочется гулять, мы будем сажать вас у теннисной площадки в тени с кучей книг. Но, пожалуйста, не лишайте нас своего общества», — обнимая поочередно отца и дочь, говорила Наль. Быстро пролетел вечер, который Алиса украсила музыкой, а пастор чудесно спел несколько арий. Любовь к искусству победила слабость, и вдохновенная песнь захватила слушателей. «Вот ведь как странно создан человек. Я и умирая, верно, буду петь. Не знаю, будут ли у меня силы играть, но умереть под музыку — это, наверное, большое счастье». «Не знаю, какое это счастье, мисс Алиса», — утирая глаза, сказал Сандра. Знаю одно, что сегодня сердце мое несколько раз тонуло в полном блаженстве. Я тоже как-то особенно прониклась твоей музыкой, дорогая сестренка, прижавшись к Алисе, шепнула Наль. Я за двоих тебя благодарю. Тот, кто начал жить во мне, как счастлив он благодаря тебе. Он сразу готовится понимать и природу, и красоту ее, и людей, и чудо звуков. Алиса, друг, я вместе с тобой несу и радость, и горе, и, кроме всего, в тебе для меня опора и помощь. Ты единственная женщина, друг мой. Хотя ты такая молоденькая, но в тебе так много доброты, серьезности и любви, что я чту тебя как подругу и мать. Не покидай меня, Алиса, без тебя, несмотря на всю любовь мужа и отца, я буду одинока. Откуда ты взяла, что я собираюсь уехать, Наль? Напротив, лорд Бенедикт оставляет нас с папой здесь на 2 месяца. Но и потом я тебя не покину, я все время буду с тобой. Полюбовавшись еще немного красотой ночи, обитатели дома разошлись по своим комнатам, и в эту ночь все они мирно спали. На следующее утро Сандра уехал в Лондон. Он выполнил поручение в академии и отправился в дом пастора. Его встретил старый слуга, которому Сандра передал письмо его господина с приказанием собрать вещи, захватить несколько книг из кабинета и ехать немедленно вместе с подателем письма в деревню. Дженни была дома и вышла в переднюю, услышав голос Сандры. «Здравствуйте, мисс Дженни. Я привез вам и вашей матушке письма от вашего отца. Быть может, вы захотите ответить? Я могу подождать». Дженни взяла письма, провела Сандру в зал и поинтересовалась здоровьем отца очень официальным тоном. «Лорд Уотсворт очень и очень болен». «Ух, всю жизнь, скоро уж 23 года, все слышу только об этом. Но, слава богу, он все живет». Так же холодно продолжала Дженни. «Мамы нет дома, и это очень жаль. Она бы, наверное, тоже пожелала ответить. Вы простите меня, я покину вас на несколько минут и напишу ответ у себя». Дженни вышла, а Сандра сел на покрытое белым чехлом запыленное кресло. Как мало времени прошло с тех пор, как он был здесь, у пастора, в последний раз. Но от души этого дома не осталось ничего. Где мир, царивший здесь, которым наполнял дом хозяин? Где безукоризненная чистота этой комнаты, которую, очевидно, поддерживала Алиса? Где веселый смех и музыка? В томящем молчании дома невеселые думы бродили в голове юноши. Он думал о Дженни, о том, какой она казалась ему прежде, обворожительной, умной и содержательной, а оказалась сверкающим мыльным пузырем. Думал, как страдал пастор, о чем он никогда прежде и не догадывался, и в сердце Сандры вставал вопрос за вопросом. Зачем должен был пастор нести этот груз внутреннего разлада? И как мог он быть при этом таким ровным, добрым, улыбаться? Где, в чем источник самообладания, позволившего ему скрывать свои раны и утешать других? А он, Сандра, бессилен, вспыльчив, невыдержан и даже эгоистичен.